Глава 39. Джеки, конечно, мог заказать завтрак в номер, но, по возможности, когда вечером не слишком засиживался за выпивкой, предпочитал столовую. Там у него был зарезервирован столик поблизости от буфета. Джеки любил буфеты. Когда на собственной шкуре испытал, каково это, не знать, на какие шиши поешь в следующий раз, буфеты представляются воплощением роскоши. Джеки накладывал на тарелки все, что теоретически вызывало у него аппетит. А что не съедал, просто оставлял на столе. Оставлять еду он всегда считал шиком. Как часто ему доводилось видеть, даже в ресторанах попроще, как посетители посреди обеда кладут прибор на тарелку и отодвигают ее от себя на символические 2 сантиметра. Невзначай, не прерывая разговора с соседями по столику или чтения газеты. Еще ему нравились в столовой гостиничные постояльцы. Пожилые супруги, которые в городе проездом, менеджеры в командировке, молодые пары в свадебном путешествии, группы туристов, влюбленные, которые вовсе никуда не едут. Каждый день разные люди. Ему нравилось наблюдать за ними и при случае развлекать их воспоминаниями о собственных поездках. После Франкфурта сам он никуда не ездил. Занимался делами, не отлучаясь из города. Переговоры насчет контракта с Драко, Лютером и Розеном и Кубнером вел по телефону. Эвердинг сошел с дистанции первым. 85 тысяч евро – его максимальное предложение. Плюс экспозе и предварительный просмотр первых 50 страниц рукописи. Драко продержался чуть дольше. Клауса Штайнера заменили переговорщиком более высокого ранга, неким Ремлером, который сломался на 200 тысячах евро, с экспозе и просмотром первых 20 страниц. Выиграл гонку Лютер и Розен. 220 тысяч, без просмотра рукописи, при 2-3-страничном экспозе, но с точным указанием срока подачи, через 18 месяцев после подписания контракта. Проблема, которую Джеки решит, когда она приобретет актуальность. Йенс Лиглер из Лютера и Розена лично приехал подписать договор. Они провели очень приятный вечер в «Серебряном лебеде», весьма фешенебельном ресторане прямо на берегу озера. Риглер оказался большим знатоком вина и сигар, и прекрасным слушателем. А в деловом плане был весьма предупредителен, удовлетворился устным экспозе, сделав небольшие пометки в узком карманном ежедневнике. «Давид», — сообщил ему Джеки, — работает над историей молодого человека, который из любви к своей толстухе-матери так жиреет, что уже не может выйти из дома. В один прекрасный день мать заводит новый роман и становится худенькой, как тростинка. Сын ужасно страдает от этого предательства, однако сам похудеть не в состоянии. Напротив, толстеет еще больше. И вот однажды, когда мать, раньше она делала так каждый день, а теперь лишь изредка, ложится с ним рядом подремать после обеда, он наваливается на нее и лежит так, пока она не перестает шевелиться. Эту историю Джеки слышал от ожиревшего соседа по комнате в мужском приюте Санкт-Йозеф и порой с известным успехом рассказывал ее в трактирах. Йенсу Риглеру она тоже пришлась по вкусу. Через неделю после подписания контракта деньги лежали на счете Джеки. Доля Давида, за вычетом Джекиных накладных расходов, составила чуть больше 96 тысяч. Пока тоже лежала там. Вот расскажет ему о сделке с Лютером и Розеном, тогда и переведет деньги. Сегодня Джеки несколько припозднился. В столовой царило затишье. Двое дельцов-англичан пили с похмелья воду, сок и чай. Две дебелые японки, которым утренняя групповая экскурсия показалась слишком утомительной, молча сидели за длинным столом перед остатками завтрака своих более предприимчивых коллег. В такие утра, как это, Джеки надевал наушники. Он приобрел себе мини-плеер и порой сопровождал свою новую жизнь давней музыкой. Сейчас в столовой начала века, в Вальдгартен, он ел тост с лососиной и слушал «Love Me Tender» Элвиса Пресли. С точки зрения транспорта, Вальдгартен был расположен не так удобно, как Каравелла. Но на такси Джеки добирался до центра за 15 минут. А такси он брал в счет накладных расходов. Гостиница из последних сил цеплялась за четвертую звезду и за кругленькую сумму в 5000 франков в месяц предоставила ему большую комнату, которая в других местах сошла бы за молодежные апартаменты плюс завтрак. Цена приемлемая, тем более что часть суммы Джеки отнес за счет накладных расходов. Комната находилась на 5-м этаже, в одной из 4 башенок кирпичного здания и имела небольшой балкон с чудесным видом на город и озеро. Сервис в Вальдгартене был хороший, персонал уважительный, и если Джеки иной раз не хотелось выходить, он мог вполне прилично пообедать в гостиничном ресторане. Бар, впрочем, оставлял желать лучшего. После 10 Джеки, как правило, был единственным посетителем, и бармен, блюзгливый чех, давал ему понять, что предпочел бы закрыть лавочку. Но большей частью Джеки в эту пору так и так сидел в городе, в одном из своих излюбленных заведений. Нередко в Эскине. Он подружился с Ральфом Грандом, предложив ему помощь с изданием романа, который тот вот-вот закончит. Правда, часто появляясь в Эскине, он несколько раз столкнулся там с Мари, хотя если ей эти встречи неприятны, она может попросту не ходить в Эскину, что она явно и делала, когда Давид был в городе. Правда, в последнее время такое случалось редко. Когда Давид возвращался из поездки, Джеки встречался с ним за ланчем или аперитивом, и они занимались делами. Давид передавал Джеки в конверте его долю от гонораров за чтение. Джеки вручал ему новые газетные вырезки, и они сообща просматривали поступившие заявки на выступление. То и другое, без комментариев, присылала Карин Коллер. Согласно договору, заключенному еще до Джеки, сбор отзывов в прессе и организация поездок с чтениями относились к компетенции издательства Кубнер. Распроданный тираж «Лилы-Лилы» достиг между тем 140 тысяч экземпляров. Роман по-прежнему занимал первые позиции почти во всех списках бестселлеров. Его уже перевели на 4 языка и продали права на перевод еще в 13 стран. Гонорар за чтение по настоянию Джеки был повышен до 700 евро. Словом, жаловаться грех. Общая сумма поступлений на сегодняшний день составляла круглым счетом 425 тысяч евро. За вычетом Джекиных накладных расходов каждому причиталось по 180 тысяч. Половину означенной суммы Кубнер уже выплатил под переговорным нажимом. Давид об этом пока не знал. Джеки не хотел сразу выдавать на руки столь молодому человеку такие деньжищи. Хотя, если Давиду понадобится, он без разговоров отстегнет, сколько положено. Завтра Давид вернется из поездки по новым федеральным землям. В 3 часа Джеки назначил ему встречу у себя в номере. Собирался предъявить парню кое-какие жесткие факты. Англичане встали, кивнули ему и вышли из зала. Японки, похоже, восприняли это как сигнал, что пора уходить. Тоже встали, собрали порционный джем и удалились. Джеки проводил их взглядом и поздравил себя. Вот так он теперь живет. Было, видимо, уже 10:30, потому что официант поставил перед ним стакан кампари. Джеки откликнулся удивленным: «Ах, спасибо, Игорь!»